Артикул 26, он же последний. Сокровища Кремля. Смеркалось, мела слабая метель, и было 28 градусов по Реамюру, а это, поверьте, не жарко. Ругаясь в душе, но внешне оставаясь спокойным, сержант медленно шел по снежному бездорожью. Время от времени он останавливался, переводил дух и шел дальше. «Конечно, — думал он, — идти по плотно утоптанному Виленскому тракту было бы намного легче. Но, во-первых, он прекрасно знает, куда обычно, а точнее, всегда заводят легкие пути, а во-вторых, он выполняет приказ. Потому что уж если он отправлен к черту на рога, так он туда и явится, будьте уверены. И в-третьих, и это главное, только не сглазить бы, он вот точно так же один, 13 лет тому назад, шел по пустому бездорожью. Правда, тогда жара была, невыносимая жара, как и сейчас мороз. А он все шел и шел, потом его нагнали трое конных. «Алла! Алла!» — кричали они. «Франк!» Их было трое, он один. Он был тогда моложе и неопытен, зато при нем тогда был карабин. И он уехал, а они остались. А здесь он уйдет пешком. Сил у него на это хватит, сердито подумал Дюваль, и никто его не остановит. И ничто. Но тут же как будто споткнулся, остановился, резко обернулся, и вначале ему даже показалось, будто там, сзади, за деревьями, словно мелькнул едва заметный серый силуэт. Сержант постоял, подождал, однако никого там больше видно не было, никто из-за деревьев не вышел. «Значит, это ему просто показалось», — подумал сержант, развернулся и пошел дальше. «Хорошо было в пустыне», — думал он. «Там можно было легко успокоить себя, сказать, что это был такой мираж. А здесь миражей не бывает. Здесь просто сходишь с ума». Ну, или, по крайней мере, начинаешь вести себя не так, как надо. Вот и даже, скажем, зачем было императору отменять свое собственное решение об устройстве зимних квартир в Витебске и идти дальше, на Смоленск? Ну ладно, император, мало ли, какие у него были планы. И мало ли как подвели его союзники вместе с незадачливыми маршалами, думал и дальше сержант, а вот он сам, пусть он за себя ответит. Зачем ему тогда же, летом, сразу после занятия Витебска, была та дружба с Матео Шеляном и все, что с ней было связано? Какая ему от всего этого была польза? Да никакой, а только одни неприятности, потому что потом, когда они вернулись в свою часть, командир эскадрона вызывал его и сказал: «А я вас представлял, Дюваль, на лейтенанта. А что теперь? Вас надо отдавать под суд. За 8 суток отлучки, во-первых, за мародерство, во-вторых, а за третье за что? Я уверен, что найдется и третье обязательно. А сержант тогда только пожал плечами, мол, это ему все равно. И неизвестно, чем бы это все тогда закончилось, но тут принесли приказ о выступлении. Император продолжал кампанию, они шли на Смоленск. Дело сразу же замяли, сержант вернулся в строй и под Смоленском очень отличился. Правда, тогда Марии картечью сильно посекло. А под Москвой уже и самого его достало. И, между прочим, так крепко, что доктор Рулье каждый день удивлялся и говорил: «Значит, господин сержант, вы на этом свете кому-то еще очень нужны, потому что это просто колдовство какое-то». «Колдовство», — вспомнила Деваль. «Вот именно». Еще раз резко обернулся и застыл, потому что увидел: мадам, она спешит. Нет, она уже едва идет следом за ним, машет ему рукой и... Черт возьми! Что ей еще от него нужно? Очень сердито подумала Деваль. Разве он еще мало унижен? Он, злейший враг ее царя, унижен до последней крайности, потому что ничего у него не осталось, ни подчиненных, ни медали, ни форменной шинели, ни, что всего ужасней, даже кивера. Потому что как он теперь будет докладывать, если вернется к своим? Что, будет руку прикладывать к этой шутовской шапке, что ли? Вот о чем тогда думал сержант. Но, правда, думал еще вот что. Бросить женщину в лесу, одну, без провожатых, это совсем никуда не годится, и значит, надо ждать. И он стоял и ждал, и опять и думал: черт возьми, это же она нарочно не спешит, чтобы лишний раз, еще раз убедиться, как он ей послушен. Да только зря надеетесь, мадам, ничего у вас не выйдет. Вас жалеют только как слабую женщину, и ничуть не более того. А когда она подошла совсем близко, сержант и вообще подумал вот что: о, Господи, да что в ней такого привлекательного? Куда он смотрел? Обычная, ну, скажем так, шпионка. А шестерых ни в чем не повинных солдат уже не воротишь. Они останутся на ее совести навечно. А мадам, отдышавшись, устало опустилась в сугроб и сказала: «Ну вот, я чуть жива. Чего же вы меня не подождали?» Но сержант не ответил, а, продолжая критически рассматривать мадам, подумал: «Какая она маленькая! Щуплая, а какие круги у нее под глазами! И это просто удивительно, откуда у нее берутся силы, откуда такая решимость отправиться не весть куда, не весть зачем, и еще улыбаться. Тут надо плакать или же сидеть в гостиной, раскладывать пасьянс на женихов и ждать, но не в снегу же, черт возьми. — Вы заболеете, — сказал сержант как можно строже. Пустое, едва улыбнулась мадам. — Я дальше не пойду. — Так вы желаете... Начал было сержант, но тут же смутился. Мадам обиделась, сказала: «А вы, небось, воображаете, что я вас преследую?» «Нет, мой сержант. Просто... Ну, почему вы меня не подождали? Я же сказала, я вам помогу, добуду провиант, а вы нехорошо, сержант». Сержант смутился и подумал: «Надо же!» А мадам теперь еще увереннее продолжала: «Но это не все. Ну да, вы сами виноваты. Потому что как только вы ушли, так у меня сразу же... Ну, в общем, у меня в итоге всего и осталось только вот это». И она расстегнула шубу, достала... из-за пазухи маленький узелок и сказала: «О, даже еще теплые». Сержант осторожно спросил: «Что это?» «Пирожки с вареньицем. Желаете?» Сержант молчал, и лицо у него, наверное, сильно изменилось, потому что мадам поспешно сказала: «О нет, поверьте, это не насмешка. И если не хотите, не берите. А если вы спешите, так ведь тоже. Я же вас не держу. Ваше дело военное, да?» И она опустила глаза. Она не притворялась, не хитрила. Она просто вдруг ощутила всю свою усталость, безысходность и полную покорность судьбе. Так и подумала: уйдет, так и уйдет, будь что будет. А сержант подумал и сказал: «Да». И действительно, и сел рядом с мадам. Мела метель, они сидели и молчали. Потом сержант опять сказал: «Так я бы это, пирожок, если... позволите?» «Конечно», — тихо ответила мадам, намеренно глядя в сторону, и развернула узелок. Пирожки были маленькие и, надо честно признать, неказистые. Сержант взял один, надкусил, пожевал и сказал: «Хорошо». Съел, взял второй, спросил: «А вы?» «А я не голодна». «А если за компанию?» «А я не компанейская», — совсем уже нетвердым голосом ответила мадам. Сержант нахмурился, съел пирожок, потом еще два и задумался. Молчал, молчал, потом весьма неубедительно сказал: «А пирожки отменные, варенье очень вкусное. Когда я был маленьким и вдруг перебил сам себя, нет, это будет вранье, потому что я всегда был равнодушен к сладкому, даже когда был еще вот таким. А вот петушиные бои... это совсем другое дело». И он заулыбался, просветлел и уже с жаром продолжал: «Туда, мадам, берут не всякого, а только смелых, отчаянно смелых. Ведь даже мы, бывалые кавалеристы, шпоры крепим на сапоги. А бойцовским петухам их надевают прямо так, на босу ногу. Такие, знаете, коротенькие, но чрезвычайно острые ножики.